ничего не страшно. Баю-бай, засыпай, мой калашников. Родись, страдай, умри и в рай. Нам ничего не страшно. Баю-бай, засыпай, мой калашников. Родись, страдай, умри и в рай. Нам ничего не страшно. Баю-бай, засыпай, мой калашников. Я проснулся, почистил свои зубы, заказал еды, поцеловал тебя в губы. Я люблю домашний вайп, я не люблю клубы. Молодая рок-звезда, поп-звезда губит. Прошлый год гонял мой хейр, будто бы я Гутин. Я не говорю про юмор, бич, но мы шутим. Две шалавы с Волгограда просят меня вдуть им. Ха, опять? Нет, мы не будем. Ляжем спать, ведь нам дальше ехать по югу. Зачем мне, бляди, когда я страну пустил по кругу? А ты фейс, можно фото, чат, и там подруга. Конечно, можно, не стесняйся, не такой уж грубый. Родись, страдай, умри и в рай. Нам ничего не страшно. Баю-бай, засыпай, мой калашников. Родись, страдай, умри и в рай. Нам ничего не страшно. Баю-бай, засыпай, мой калашников. Меня воспитал отец Аниксиева. Я ради денег не приму позор корпоративов. Гуф разбил мне сердце, когда он мусорнулся. Ты серьезно веришь, что нельзя сказать, я подскользнулся? Ты настолько пустишь, что снимаешь тикток. У меня Ерыгин, мне не нужен зарубежный глок. Я люблю свой район, я не говорю блок. У меня на карте зелень, это вовсе не укроп. Оставайся человеком, даже если ты при бабках. Не позволяй другим сделать из себя тряпку. Мой калашников порубит те, кто хочет дамки. Тебе за 20, но ты не оторванный от мамки. Родись, страдай.